тропою забвенья уходят тревожные сны. И зимы лютуют до первой свирели весны. Уходят тропою оврагов и серых камней, тропою изжитых, пустых и безрадостных дней. Туда, где все будет теперь хорошо, туда, где все будет навек хорошо. И мы, позабывшие свет, возвратимся туда, где с утренним солнцем играет речная вода, где мира день первый со дня сотворения седьмой. И вспомним уют, словно мы возвратились домой. Туда, где все будет теперь хорошо, туда, где все будет навек хорошо. Не так страшен шаг в неизвестность грядущего дня. Хватило бы только в душе и в камине огня, усталым челом прислоняясь к горячей груди, подруги ли матери, думы свои отпусти. Туда, где все будет теперь хорошо, туда, где все будет навек хорошо. А зимы лютуют до первой свирели весны. Зимы лютуют до первой свирели весны.